Кладбищенский негр. Нет, сначала я и не думал ни о каком кладбище. Я пошел работать в театральный журнал. Сразу после Нового года встретил Гришку Милославского у метро, он мне и предложил. С самим Гришкой мы познакомились в театре на Таганке, причем не на спектакле, а на собрании. Шла весна 89-го, самый разгар Горбачевской перестройки. Уже погромыхивало на окраинах, уже случился Сумгаит. Но опьяненный книгами, надеждой и воздухом свободы, народ поверил, что наконец-то он сам может творить историю. И к объявленному съезду народных депутатов подошел ответственно и неравнодушно, чего власти, как оказалось, совсем не ожидали. Вот и в театр на Таганке тогда, в конце апреля, набилось народу и не сосчитать. Выдвигали кандидатов в депутаты от пролетарского района. На одном кресле сидело по два человека. Народ теснился в проходах, в двери напирала толпа. Подавляющее большинство хотело видеть депутатами людей известных, но не запятнавших себя неблаговидными делами. Поэтому, если предлагался кандидат из прихвостней режима, такого тут же освистывали и захлопывали. Какой-то сильно помятый мужик вперся на сцену и всю дорогу бубнил. «Нет у меня никакой программы. Я простой, беспартийный рабочий. Но если вы мне покажете среди остальных кандидатов простого беспартийного рабочего, я тут же возьму самоотвод». Из зала свистели. «Слезай, надоел!» А он упрямо повторял. «Не слезу, пока вы мне не покажете такого же простого и беспартийного». Часа через три сошлись на пяти громких фамилиях. От Глеба Якунина до Андрея Нуйкина. И стали расходиться. И когда в зале оставалось уже немного народу, я заметил худенького паренька с каким-то неподдельным интересом, можно сказать, с изумлением, наблюдавшего за несколькими активистами из общества «Память». Тех было всего человек 5-6, серьезные бородатые мужики в черном, и с ними женщина с явными признаками базедовой болезни. Женщина, прижав кулачки к груди, вещала, подвизгивая к концу каждой фразы. «Такое со сцены говорить про руководство церкви! Про самого патриарха? Это все у них от лукавого, все бесовщина. Когда же ты, Русь-матушка, одумаешься? Когда же ты ермо жидовское скинешь?» Мужики согласно трясли бородами и гудели тревожно. «Мало им, что культуру русскую загубили, так теперь еще и на церковь нашу православную зарятся. Не дадим же им, проклятым, святое на поругание, не дадим за место храма в синагоге строить». Тут этот паренек приблизился к ним и спросил вежливо. «Простите ради бога, а какую именно русскую культуру загубили эти проклятые? Не могли бы вы подробнее на этом остановиться? Особенно там, где про синагоги, а то, знаете ли, приходится за мацой аж в Марину рощу ездить». Женщина попыталась загласить, но, видно, спазмом перехватило горло, а мужики зашумели, с каждой секундой сильнее. «Видать, он сам из этих, что всегда готовы в душу чистую плюнуть. Уходил бы ты лучше от греха, а то мы, коли прогневаемся, за себя не в ответе». И угрожающе стали приближаться. Я не стал дожидаться драматической развязки в духе изгнания с земли русской Тугарина-змея, а быстро подхватил парня и отправился с ним на выход. Дорогой мы разговорились. Оказалось, Гриша Милославский, студент ГИТИС, живет, как и я, на Коломенской. А раньше, до армии, учился в первом меде. Мы обменялись телефонами, раз в месяц созванивались и делились новостями. И вот в начале января, пока мы пешком шли от метро, Гришка спросил, нужна ли мне работа. Выяснилось, что сам Гриша устроился редактором в новый театральный журнал под названием «Столичный соглядатай». И там требуется человек, который таскал бы пачки этих журналов на почту для отправки по всем театрам России и ближнего зарубежья. Оплата обещалась хоть и небольшая, зато график гарантировался свободный. Когда захотел, тогда и являешься. Главное — успеть весь тираж за месяц раскидать. Я минут 5 думал, а потом согласился. И хоть театральный журнал далек от медицины, но только что минул период двухмесячного поглощения яиц, и истрадавшийся организм жаждал обновления. Редакция располагалась удобно, в самом центре, позади Елисеевского гастронома. Я приезжал, хватал в каждую руку по 3 типографские пачки и ехал на почту за 4 троллейбусных остановки к Маяковке. На почте я оформлял квитанции, платил и отправлялся за новой партией. Журнал печатался огромным тиражом, благо средства на него выделял Союз театральных деятелей, и бумаги было не жалко. На страницах столичного соглядатая одна группа театральных критиков сводила счеты с другой. Читать это было тяжело и малоинтересно. Через неделю я подружился с почтовиками, мужем и женой. Они посетовали, что их дочь, окончив еще летом техникум по бухгалтерскому учету, все никак не устроится по специальности. Вечером я позвонил своей однокласснице, главбуху первой частной стоматологической клиники, которая, как оказалось, давно ищет себе помощницу. Спустя 2 дня дочка уже работала в хорошем месте и получала раз в 15 больше мамы с папой. С той поры я даже не оформлял квитанции. Кстати, это была самая занудная часть работы. За меня все делали благодарные почтовики. Я просто сгружал пачки, протягивал бумажки с адресами, деньги и убегал. А еще спустя несколько дней, достав какое-то пустяковое лекарство для шофера главного редактора, я сразу заполучил его в приятели. Валерка набил свои «Жигули» журналами под завязку и погнал на почту. Работа моя до выхода следующего тиража на этом и завершилась. В начале февраля я получил первую зарплату – 360 рублей, что составляло по тому курсу ровно 3 доллара. Пачка «Мальборо» стоила 120. Выходило, что я работал за 2 сигареты в день. Не густо. Вот тогда и возникла тема кладбища. Несколько лет назад Вовка Антошин по блату пошел работать на Ваганьковское кладбище. Немного погодя, директор, который его туда пристроил, попал в опалу за похороны одного вора в законе. Про это тогда писали все газеты. Поскольку событий подобного рода, а главное такого масштаба, в Москве доселе не случалось, оно привлекло внимание прессы, населения, а затем и властей. Урки, как всегда, одними из первых почувствовали слабину власти. И, пользуясь тем, что карающий меч советского правосудия малость затупился, решили громко заявить о себе, используя как предлог смерть одного из влиятельных грузинских воров. Траурная процессия растянулась на многие сотни метров. Тысячи и тысячи мужчин в черном, с жесткими лицами, шли проститься с авторитетным человеком. Они съехались со всего Союза. Особая каста. Прошедшие лагеря, крытки, буры, шизо, бутырку, кресты, матросскую тишину решила выйти из тени. Наверное, их совокупный срок был несколько миллионов лет. Если собрать вместе их татуировки, то получившимся узором можно было бы покрыть всю Великую Китайскую стену. Украденное ими равнялось национальному валовому продукту, произведенному за последнюю пятилетку. У торговцев цветами в тот день случились именины сердца. Весь путь от метро до кладбищенских ворот был усыпан красными гвоздиками, а сам могильный холм больше походил на скифский курган. Цветы лежали 3-метровым слоем. Ну и местным нищим подфартило. Говорят, меньше червонца лихие люди никому не давали. На следующее утро вышли газеты. Как же так, писали там, что на могиле человека, который всю жизнь только и делал, что воровал да сидел по тюрьмам, пирамиды из венков, тонны цветов, а неподалеку скромный фанерный обелиск со звездочкой, где лежит молодой парень, отдавший жизнь, выполняя интернациональный долг в Афганистане. И никто ему гвоздичку не принесет. Народ тут же возмутился, и власти нахмурились. Чтобы успокоить и тех, и других, было решено принести в жертву стрелочника, а именно директора кладбища. И несмотря на то, что захоронение было абсолютно законным, у родни вора были все необходимые документы, беднягу директора в момент поперли с этого хлебного места и сослали обычным инженерам на Щербинское кладбище. Пришедший ему на смену новый хозяин сходу устроил репрессии в отношении старой команды. Кого сразу уволил, а некоторых, как Вовку, понизил в должности. Его перевели из бетонщиков в кочегары-котельной, а это означало конец всем левым деньгам. Работай за 100 рублей в месяц и редкие пол-литры. Кочегары занимали низшую ступень в сложной кладбищенской иерархии. Даже рабочие, посыпающие дорожки песком и сжигающие прошлогодние листья, котировались выше. Вовка приуныл. Какое-то время он покидал уголь, а потом вмиг собрался и перевелся на Щербинское кладбище, где ему уже было выхлопотано место гравера. За пару месяцев он овладел всеми премудростями этой тайнописи и стал лихо выбивать тексты и узоры на надгробных плитах. Захоронения здесь шли сплошным потоком, заказы все прибывали, и один гравер явно зашивался. Тогда Вовка поговорил с кем надо, и на кладбище появился второй гравер. Наш с Вовкой одноклассник по имени Серега, бывший инкассатор. В начале 90-х, когда доходы кладбищенских резко стали падать, и дальновидный Вовка, получив предложение заняться бизнесом, ушел с кладбища, Сереге стало неохота одному таскаться туда зимой. Действительно. Можно ведь сбрендить в этой будке, как называли тамошний строительный вагончик без колес, имея в качестве компаньона лишь местного рыжего пса по кличке Олень. Короче говоря, Серега предложил мне идти к нему негром. Неграми называли тех, кто работал на кладбище, но в штате не состоял. Получали негры в несколько раз меньше, чем сотрудники кладбища. Вернее, чем им за ту или иную работу платили клиенты. Разница шла в карман хозяина. Например, на Ваганьковском, за спиленное дерево на могиле, клиент выкладывал 2-3 сотни, а негр, который полдня с риском для жизни, висел над чистоколами оград, отпиливая по кусочку, спуская ветки на веревках, чтобы, не дай бог, не поколоть дорогие надгробья, получал от хозяина четвертной, ну, иногда и пол-литру. С другой стороны, не такие уж плохие деньги. Суточное дежурство в реанимации стоило дешевле. А тут работа на свежем воздухе, творческая. До этого я относился к работе своих одноклассников невероятно скептически. Даже не потому, что кладбищенские беспардонно наживались на родственниках усопших, завышая официальные цены в десятки раз. Больше удивляло, как можно работать в таком окружении, особенно после повести «Смиренное кладбище». Полукриминальное занятие для полукриминального люда. Явное ощущение дна. Но голод не тетка. Хорошо быть чистоплюем, но не за 360 рубчиков в месяц. Я согласился. Серега объяснил, чем мне предстоит заниматься, обещал всему научить, рассказал, и какой процент мне будет причитаться от того, что получит он сам. Леха, дружба дружбой, а табачок врозь. У каждого ведь свое представление о дружбе и о табачке. Но на кладбище неожиданно оказалось пустынно и спокойно. Могилы были засыпаны метровым слоем снега. В лесу переругивались редкие вороны. Будка грелась двумя радиаторами. В литровой банке бурлил кипяток для чая. Нас никто не беспокоил. Кладбище спало. До сезона. Лишь иногда вдалеке, где-то у самой кромки леса, можно было различить группу двигающихся по бескрайнему белому полю людей и красное пятно гроба. Хоронили каждый день. Я овладел самой несложной операцией гравер, выбивая место под фотку на камне, делая и еще кое-чего по мелочи. И вдруг мне там стало даже нравиться. Работали мы только по выходным, приезжали рано, затемно, часов в 7 утра. Короткий зимний день казался неожиданно длинным. Все это стало чем-то напоминать зимние поездки на дачу. В конце работы Серега выдавал мои кровно заработанные, на которые я покупал разную еду в магазине около дома. Я подходил, смотрел на новые цены, отличающиеся от тех, к которым все привыкли за десятилетия, по крайней мере на порядок, вздыхал и отважно произносил: «Мне 300 грамм пряников по 15 рублей». И впивался взглядом в стрелку весов. Каждое деление теперь что-то значило. Между тем вышел очередной такой же ненормально огромный тираж соглядатая, с которым я с помощью шофера Валерки, шутя, справился за пару дней. Зарплату мне прибавили. Теперь я получил уже 800 рублей. Но за это время все подорожало втрое. Магазины, киоски и ларьки стали стремительно заполняться всяким барахлом, на которое у большинства просто не было денег. Чтобы раздобыть оные, народ массово включился в уличную торговлю. Торговали всем подряд. Стихийные торговцы запрудили центр Москвы. Самая густая толпа была в районе между Детским миром, ЦУМом и Большим театром. Люди с обреченной настойчивостью тыкали своим товаром в сторону потенциальных покупателей. В глазах у тех и у других читалось отчаяние. Чего только не предлагалось. Хрустальные вазы, альбомы с марками, французские духи, будильники, вязание, бинокли, ордена и медали, утюги, фаянсовая посуда, поношенная одежда, книги, картинки в рамках, ковры, горные лыжи, чеканка, настольные лампы, комплекты постельного белья, транзисторные приемники, фарфоровые слоники и еще масса разных предметов из домашнего имущества, которые теоретически можно было обменять на деньги. Самые находчивые забегали в магазины, рядом с которыми стояли, например, в Детский мир, покупали там какие-нибудь шапочки по 10 рублей и тут же перепродавали по 30. А некоторые стояли в этой толпе с картонками, на которых было написано «Куплю доллары и дойчмарки». Официально купить валюту еще было нельзя, но сажать за это перестали. Я тоже попробовал свои силы, торгуя шкатулками из уральских самоцветов, которые привозили директору нашего журнала, заслуженному артисту Свердловской оперетты. Он решил продавать их за доллары иностранцам, которые, как сговорившись, вдруг повалили в Москву. За шкатулки из яшмы он хотел 10 долларов, за родонитовые – 20. Мне с каждой продажи полагался солидный процент от выручки. Но ничего из этого не вышло. Веселые, нарядные иностранные люди проходили колоннами по территории Измайловского вернисажа, с интересом смотрели на толпу торговцев, которые призывно орали им что-то на ломаном английском, но почти ничего не покупали, а лишь улыбались и фотографировали. Два раза я ездил туда по выходным, причем в ущерб кладбищу, и оба раза возвращался несолоно хлебавши. Только зря за место тамошним бандитам отстегивал. Некоторые в то время сказочно разбогатели. Бывшая санитарка нашего пионерлагеря «Дружба», филолог по имени Нина, стала обстирывать иностранцев. И несмотря на то, что ее квартира мигом превратилась в банно-прачечный комбинат, это того стоило. Она получала какие-то немыслимые деньги, чуть ли не 200 долларов в месяц. Соседа по двору, инженера-оборонщика, подрядили американцы в качестве шофера. У него была относительно новая «Волга». Платили ему целых 100 долларов в месяц, чему все страшно завидовали. А моя тетя Юля, та и вовсе умудрилась сдать свою квартиру сотруднику компании «Моторолла», молодому, веселому и розовощекому американцу по имени Грег. Тот сообщил, что скоро к нему прибудет невеста, и для этой цели оборудовал спальню водным матрасом. Правда, вместо невесты появился мужик с усами. Но платил Грег столько, что обычно строгая тетя Юля его даже не осуждала. Пусть порезвится мальчик. Были еще всякие истории. Но справедливости ради нужно признать, что так везло далеко не всем. Новый номер соглядатая вышел в апреле. Тиражом чуть меньше предыдущего, но все равно впечатляющим. Я раскидал его, даже не заметил. В зарплату мне выдали 1500. И это было целых 8 долларов. Потом настала Пасха. Сказать, что кладбищенские ждут Пасхи, ничего не сказать. Пасха для кладбищенского люда – это пробуждение жизни, начало сезона, то есть момент, когда безлюдное поле с оттаившими могилами вдруг заполняется народом, который наводит на могилках порядок, моет памятники, оттирает цветники, высаживает рассаду. Многие, особенно те, кто приехал компанией, выпивают и закусывают. Кто-то выпивает по чуть-чуть, кто-то будь здоров. После выпитого обычно происходит особая расфокусировка зрения. И вдруг становится заметно, что могилка требует заботы. Где цветник поискрошился, где цоколь повело, а где мраморная дощечка перестала вдруг казаться солидной. И пора бы уж и памятник справить. И начинается. Неискушенные и наивные подхватывают пожитки и бегут в контору. В конторе их вполуха выслушивают и, нехотя, зевая и ковыряя в носу, записывают на следующие десятилетия в какую-то засаленную книжицу. Это в лучшем случае. Люди с понятием, те сразу ищут мастера. Поэтому на Пасху к каждому специалисту ритуальных услуг люди идут, как ходоки к Ильичу. Нередко приходят целыми семьями, что лучше всего. Мне кажется, что у большинства людей именно на кладбищах случаются пароксизмы раскаяния. Особенно по пьяной лавочке, особенно когда эта пьянка на кладбище коллективная. Короче говоря, лучше Пасхи события просто не придумать, ведь только на Пасху на могилах собирается вся родня. Некоторые лишь там и видятся. И вот родственники встречаются, сначала присматриваются друг к другу, здороваются. Кто суровым кивком, кто рукопожатием, а кто-то сразу обнимается или целуется. Потом для приличия берут паузу и, глядя на могильный холм, тяжело вздыхают. Самый нетерпеливый предлагает помянуть, чтобы по-людски. Наконец, сумки открыты, вынимаются свертки, кульки, емкости, пакетики, и на газету кладутся крашеные яйца, местами смятые и потрескавшиеся. Раскрошившийся кулич, лучок, редиска, огурчики, хлебушек черный, соль в спичечном коробке. Бывает, кто-нибудь и курочку прихватит. Последними появляются бутылки беленькой, иногда и красненькой, для дам. Обычно угрызения совести начинаются после третьего стакана. Вдруг резко вспоминается, что и правда не навещали годами старушку, даже в больницу не нашли времени зайти проведать. Да все ведь некогда, работа эта проклятая, все дела другие, неотложные. Да что тут говорить? Эх, все тут будем. Ой, типун тебе на язык. И пусть нам объясняют, что на Пасху надо быть не на кладбище, а в храме с молитвой. И уж если ты пришел проведать могилку, вести себя там надо по-христиански, не устраивать на погосте пикник, но не вздумайте сказать это кладбищенскому человеку. За такие слова можете от него запросто по горбу лопатой получить. Потому что когда к тебе в будку вламывается семейство из 15 человек, когда, толкаясь и пытаясь перекричать друг друга, они просят сделать на могилке все честь по чести, потом, сбиваясь и путаясь, перечисляют, что именно, и по мере перечисления входят во вкус, заказывая все более дорогой камень, все более длинный и проникновенный текст на нем, все более короткие сроки, а дальше начинают по очереди метать деньги, причем каждый следующий пытается перебить ставку предыдущего, и, уходя, оставляют на верстаке гору мятых купюр, становится понятно. Такое возможно лишь по пьяной лавочке. Нет, чтоб при жизни бабушке на малую талику этой суммы лекарств ей купить. Глядишь, до сих пор скрипела бы старушка. Именно с этого дня начинается сезон. Он продлится до октябрьских дождей, после чего кладбище резко опустеет, а с первыми морозами и вовсе уснет. До следующей Пасхи. В пасхальное воскресенье мы с Серегой прибыли на кладбище рано, в 6 с копейками. Людей уже хватало. По всему бескрайнему полю копошились фигурки. Многие кладбищенские оставались тут с ночи, дабы не проспать первого клиента. Подъезжали машины, автобусы, пахло дымом мангалов, играла музыка, народ прибывал. А ведь раньше не было такого. Лишь недавно началось. С тех самых пор, как Горбачев разрешил празднование тысячелетия крещения Руси, дав тем самым отмашку религиозному ренессансу. Правда, и раньше в церквах крестили детей. К 80-м все активнее. И за это уже не наказывали по партийной линии. Но прихожанами были в основном старички и старушки. Для молодых православие было скорее модной фрондой, чем верой. Именно тогда, после 89-го, Пасха сделалась вдруг национальным праздником, слегка потеснив Первомай. Люди стали говорить друг другу «Христос воскресе!». Власть уже не старалась удержать молодежь от крестного хода ночными эстрадными программами по телевизору. А сами высокие чиновники начали заполнять церкви и неуверенно читать «Отче наш». Официальная идеология трещала по швам, осточертев к тому моменту всем без исключения. А природа, как известно, не терпит пустоты. Кладбищенское начальство всем раздало замызганные красные повязки с надписью «Дежурный», наверняка украденные из какой-нибудь воинской части. Даже меня заставили надеть, хоть я и негр. Мы с Серегой стояли, покуривали, греясь на солнышке. Периодически в нашу будку заваливался кто-нибудь из коллег, чтобы там культурно бухнуть. Клиенты подходили с каждой минутой все чаще. И поодиночке, и группами. Все пихали нам деньги. Некоторые вообще просто так. Серьезные заказы Серега записывал на листочки и куда-то их прятал. Бутылки вообще несли, не переставая. Как пояснил Серега, прошлогодние клиенты в благодарность за работу. Еще утро, а у нас водки магазин можно открывать. Сотни крашеных яиц, курица в фольге, десяток куличей и прорва всякой другой закуски. Между прочим, на кладбище особая культура потребления алкоголя. Нет, тут, конечно, не умеют правильно декантировать Шато Марго, не понимают разницу между аперитивом и дежестивом и ничего не скажут про оптимальную температуру подачи шабли к устрицам. Зато любой сотрудник кладбища может спокойно зайти к коллегам, например, гранитчик в слесарку или землекоп к граверам, и если у них там стоит пузырь водки, то он безо всякого стеснения вправе накатить стакан, и никто ему не скажет, что без приглашения это делать неприлично. Более того, если кто-то вдруг начнет спрашивать разрешение, значит, этот человек – лох педальный, фраер ушастый, муфлон рогатый, другими словами, чайник. Сегодня ты пришел к людям, завтра люди к тебе. К Пасхе я уже перезнакомился с большинством штатных сотрудников. Разумеется, поначалу они относились ко мне не без некоторого снобизма, как и должны белые эксплуататоры относиться к негру. Но после того, как я одного из них вылечил от застарелой гонореи, мой статус значительно повысился, и всякая дискриминация прекратилась. Со мной часто приходили советоваться по поводу здоровья, и собственного, и домочадцев, если таковые имелись. Многие кладбищенские были холостяками, либо разведенными. И только одно мое качество не устраивало народ. Я не пил. Совершенно не проявлял интерес к этому увлекательному занятию. Решив для себя, что уж коли я подрабатываю в таком месте, то эти деньги нужно не пропивать, а пускать на благо семьи. Но это не могло не настораживать коллег. Меня пытались подбить и так, и эдак. Предлагали хлопнуть за знакомство. Я улыбался, но отказывался. Соблазняли дернуть с устатка. Я говорил, что не устал, за то, чтобы хрен стоял и деньги были. Я смеялся, но не поддавался даже на такое. У народа зашевелились нехорошие подозрения. Уж не мент ли я поганый, понимая, что нужно как-то эту проблему решать, а то чем черт не шутит, могут и замочить, пришлось попросить Серегу всем объявить, что я недавно зашился. Это моментально удовлетворило народ, и мне сразу дали кличку «Алкаш». На кладбище вообще все называли друг друга не по именам, а по кличкам. Некоторые были занятными. Например, одного землякопа звали «Доктор» из-за его привычки перед опусканием гроба в яму вздымать руки к небу и шевелить пальцами, будто он хирург у операционного стола. А мужика, который ведал прокатным инвентарем, выдавал под залог лейки, метлы и ведра, прозвали «Володькой-пулеметчиком». Когда он тянулся за стаканом, руки у него тряслись так, словно он строчил из Максима. Я, конечно, малость стеснялся своего нового поприща. Когда потеплело и пришлось вылезать из будки и делать работу на участках, мне совсем не хотелось попасться на глаза знакомым. Во-первых, подумают не весь что. А во-вторых, выглядел я уж больно живописно. На мне были разбитые башмаки, ватные штаны размеров на 5 больше, чем нужно, которые, чтобы не падали, я туго подпоясывал веревкой, такая же огромная брезентовая роба, вся заляпанная краской и цементом. Голову украшала ярко-красная панама с надписью «Аполло». Приличная вещь, кстати, заграничная. Я ее из дому взял. И вот иду я, к примеру, доску устанавливать, везу тележку. На тележке мраморная доска, ведро песка, ведро цемента. Сверху лежит лопата. Дорога в колдобинах. Вся эта конструкция трясется. Лопата громыхает. Тут, как назло, подъезжает автобус, открываются двери, выпуская пассажиров, и они толпой движутся в мою сторону. Я сразу опускаю голову, прячу глаза, натягиваю панаму на нос. Тут те кладбищенские, которые вечно толкутся у конторы, видя мое замешательство, начинают пихать друг друга локтями, показывать на меня. И начинается. «Эй, алкаш!» Я еще ниже опускаю голову, стараясь смотреть только под ноги. «Оглох, что ли, алкаш?» А вдруг среди пассажиров моя учительница? Или одноклассники? Или однокурсники? Или мои бывшие пионервожатые, коллеги по больнице? Или моя первая любовь? Ой, позор какой! Нужно как можно быстрее проехать. «Алкашина, да стой ты, кому говорят?» Я резко торможу и с негодованием смотрю в сторону этих балбесов. «Ну чего?» А им только этого и нужно. В тот момент, когда я со своей тележкой оказываюсь в самой гуще проходящих мимо людей, они радостно и громко объявляют. «Алкаш, там на восьмом участке, на третьем холме с угла, кто-то поминальный стакан оставил. Полный, хлебом накрытый. Беги, еще успеешь!» И все вышедшие из автобуса останавливаются, с негодованием и осуждением смотрят на меня. Я заливаюсь краской, а эти придурки гогочут. Короче говоря, к Пасхе я был на кладбище уже своим, хоть и негром, к тому же не пьющим. Часов в 9 утра показался мой тесть Николай Антонович. Приехал проведать могилы родни. Увидел меня у будки, где я на свежем воздухе вмазывал фотку на доску из лабрадора. Обрадовался. «Здорово, зять! Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» Целоваться мы постеснялись и просто обменялись рукопожатием. Николай Антонович оглянулся вокруг. «Это сколько ж народу! Не припомню такого!» Только я собрался развить эту тему, как тут подгребли слюнявый с дыней. Оба уже на ногах еле стоят, и давай тестя обрабатывать. «Хозяин, сегодня все по особому тарифу, сам понимаешь, праздник». Я им минут 5 втолковывал, что это мой родственник. Мы с ним просто разговариваем, никаких заказов он не делает, но, видно, до них слова доходили с трудом. Тут появился из будки Серега, шуганул обоих. Тесть с осуждением поглядел им вслед. «Это ж надо! С утра лыка не вяжут! Зять, ты смотри, не бражничай с ними! По рожам видно, алкашня, ханыги!» Я горячо заверил Николая Антоновича, что он зря за меня беспокоится. Тот вроде бы поверил, но когда мы прощались, с некоторым сомнением посмотрел и снова предупредил. «Запомни, зять, последнее дело напиваться в хлам, да еще на Пасху!» Сам Николай Антонович был трезвенником. А через час вдруг заявилась Танька Богданкина. Надо же, а я думал, не приедет. Дело в том, что пару недель назад я забежал в реанимацию. Хоть и уволился из семерки, но с 5-го курса стал выходить туда на ночные дежурства в урологию, оперировать и вообще учиться всяким премудростям. А в реанимацию наведывался покурить, поболтать, погонять чаи. И вдруг в разговоре, неожиданно для самого себя, я протрепался про свою халтуру на кладбище. «Так ты что?» — спросила тут Танька Богданкина. «На Щербинском кладбище работаешь?» Я подтвердил. Танька лишь недавно после 5-летнего перерыва вернулась в реанимацию. Вышла замуж, дочку родила, немного посочковала, можно снова впрягаться. «Леш, а как бы бабушке моей очередь на памятник продвинуть?» поинтересовалась Танька. «А то нам с матерью на вашем Щербинском кладбище какие-то нереальные сроки объявили». «Ну, понятно, с конторой только свяжись. Там, пока очередь подойдет, быстрее сам на погост отправишься». «А Танькину бабушку я при жизни пару раз видел. Она хорошая была, в Ялте жила, а к старости в Москву переехала». «Приезжай на Пасху, Богданкина», — сказал я. «Продвинем очередь твою, не беспокойся». «Подожди. «А сколько это хоть стоить будет?» — спросила Танька. «Я же знаю, там за все тысячи нужно отваливать. Но сам понимаешь, сейчас у нас с матерью с деньгами не очень». «Сволочь, Моторов, сделайте бабушке моей скидку». «Тебе, Танька, это встанет в 2 пузыря», — пообещал я. «Надеюсь, у вас с матерью денег хватит. Захвати водку и приезжай». Танька тогда внимательно посмотрела и сказала серьезно. «А ведь я приеду». И правда, приехала. увидела меня в этой робе с повязкой, все насмотреться не может. Ой, Леш, какой же ты красавец! Знаешь, а тебе идет. Нет, ну надо же! Потом мы покурили, она и спрашивает. Как там насчет памятника? Я не забыла. И водку в сумке показывает. А в будке нашей уже гульбище вовсю идет. И слесаря пришли, и гранитчики, да и конторские с землекопами подтянулись. Я Таньке говорю. Понимаешь, Богданкина, чтобы тебе сделали все честь по чести, ты должна со всеми за столом посидеть. И жестами ее пройти приглашаю. А Танька как зашла, как увидела, какие рожи там сидят, так на пороге и застыла. Но это с непривычки. Люди как люди, серьезные. Почти все по три раза отсидели. А я ее в спину к столу подталкиваю, а сам на ухо шепчу. «С Пасхой поздравь всех!» Танька прошла, встала и говорит несмело. «Христос воскрес, граждане!» Тут, наконец, все ее заметили. Тихо сразу стало. Танька стоит, молодая, красивая, в своей короткой юбке, сумку к груди прижимает. Я ей опять на ухо. «Водку на стол выставляй». Она еще полшажка сделала, в сумку полезла. Поставила сначала один пузырь, затем второй. «Угощайтесь». Ну, тут народ сразу одобрительно зашумел. Таньке наперебой стали место предлагать. Но я вижу, она еще не преодолела скованность свою. Подтащил ящик с инструментами, и мы оба на него уселись. Мужики, невиданное дело, Таньке сами стакан налили, протягивают. «Не откажите, мол, мадам, не побрезгуйте». Кто-то христосоваться через стол потянулся. Посуда зазвенела. Мы с Серегой еле осадили. Танька мне тихонько шепчет. «Леша, да ты чего? Я пить не буду». Я говорю. «Богданкина, если хочешь бабушке памятник, то без этого никак». Она спрашивает. «А ты?» Объясняю ей, мол, я здесь не пью. Совсем. Богданкина заерзала на ящике и на ухо мне говорит. «Знаешь, Моторов, сволочь, иди ты лесом, я без тебя не буду, мне страшно». И тогда я развязал. Часа через два Танька спрашивает. «Где тут у вас туалет?» «А у нас в конторе туалет такой, что лучше туда не попадать». Я ей говорю. «Для тебя, Танька, туалет везде. Давай хоть здесь». Но она сразу заортачилась. «Хочу в туалет, настоящий. Мне неудобно, люди кругом, хоть и все сильно пьяные. Веди, показывай». Мы и пошли. Выбрались из-за стола и в контору отправились. А вокруг праздник. Ну, просто земля-именинница. На площади у остановки мангалы с шашлыками, с грузовика пивом торгуют, лотки со сникерсами стоят для детишек. Музыка орет из репродукторов. Народу видимо-невидимо. Все пьют, едят, веселятся. Мы с Танькой в контору заходим, а там пусто. Только два патрульных милиционера на стульях сидят в коридоре. Их прислали порядок обеспечивать. Я с ними типа инструктаж утром проводил, как единственный на все кладбище трезвый сотрудник. И решил я пошутить. А все потому, что уже здорово набрался. Кладбищенские, как увидели, что я развязал, давай подливать мне один за другим. Смотреть, что из этого получится. Показываю на Таньку милиционерам и говорю. «Товарищи сержанты!» Они со стульев вскочили. Один мне даже козырнул. «Товарищи сержанты, задержите эту гражданку. Это наша кладбищенская валютная проститутка. И в светлый день Пасхи никому от нее покоя нет». Тут сержанты так резво мою просьбу ринулись выполнять. Богданкина и охнуть не успела, а ее уже в канарейку заталкивают. А я вдруг представил себе в красках, как Таня Богданкина меж могильных холмов обслуживает клиентов. Да еще за валюту. Ржу и остановиться не могу. Потом мы разобрались. Я сказал, что ошибся. Таньку выпустили, правда, не извинились. Она поначалу решила обидеться, но все-таки я показал ей наш туалет, и она обижаться передумала. Потом мы в будку вернулись, а там гулянка продолжается. И дальше помню лишь урывками. Помню, как усаживали Таньку в автобус. Серега пихал шоферу пачку денег, показывал на Таньку и орал. «Шеф, гони до ее дома без остановок!» А Танька никак не могла сообщить свой адрес. Все время путалась, требуя, чтобы ее везли то в Чертаново, то в Зеленоград, то в Ялту. Потом помню, как я вышел из лифта. Серега поставил меня у двери, нажал на звонок, а сам куда-то пропал. Я только успел подумать, хорошо бы Рома сейчас гулял. Не надо ему папу таким видеть, ни к чему. Я просто тихонечко спать лягу, и все. Тут дверь открылась, а у меня дома батюшки Светы, и Лена, и Рома, и мама моя, и тесть с тещей, и Алеша, Лены младший брат. Сидят, чай пьют, кулич едят. И все открыли рот и на меня смотрят. А я стою, глупо улыбаюсь, пытаясь стянуть куртку, а у меня изо всех карманов деньги на пол сыплются большими пачками. А памятник мы Танькиной бабушке поставили. Уже на следующей неделе. Из сэкономленных материалов. Ни копейки не взяли. Он, правда, через несколько лет на бок стал заваливаться. Что неудивительно.